Глава 11. Сыскной человек Кирилл Осетров объявился в Ромашково вместе с группой мелких торговцев всякой всячиной – афеней. Компания образовалась дюжина человек. Наняли лодку, а потом короба котомки на плечи да пешочком. Вот уже с неделю стояло ведро, солнышко баловало летним теплом. Чего бы и не идти-то. Афени – мужики молодые, здоровые, что им эти короба? А в коробах тех всего много. Того, что в хозяйствах крестьянских не делают, не производят. Серебряные колечки, витые браслетики цветного стекла, самые простые ножи, крашеное полотно, разноцветные ленты, девичья радость, а еще деревянные расписные игрушки, свистульки из глины, нитки, иголки, наперстки, много чего. Только у всех товар одинаковый, потому вместе не ходили. Как пристали к берегу, разошлись. Кто парой, а кто, как вот Кирилл, в одиночестве. Первым и сказал, пойду, мол, в Ромашково. Никто и не возражал, идти-то далеконько. Лишь посмеивались про себя. И охота же ноги мять, когда и куда ближе торговлюшку сладить можно. Народ-то все опытный, хаживали уже по деревням не раз. Многие заказы несли. И сыскного кое о чем попросили. Не в службу, а в дружбу, мил человеца. Коль ты в Ромашково, у ваш, иголки Карасевой Марфе вдове передай, она уж за них заплатила. Там, где живет, спросишь. Инда, давайте передам. Осетров, конечно, не отказал, улыбнулся. Иголки-то чай не уклад, не железные крицы. Все и расхохотались. Да, чай крицы-то на плечах далеко не утащишь. Так вот и разошлись. Кирилл шагал споро, лишь пару раз присаживался отдохнуть. Да перекусил слегка прихваченным из дому рыбником. Супруга пекла, вкусно. Углядели сыскного еще издали. И выставленное, все ж приграничье, сторожа и пастушки. Едва в деревню вошел, тут и девчонки налетели. Побросали все дела. «Ой, люди добрые! Афеня пришел! Афеня!» Новость разлетелась по деревне в един миг. Спрятав улыбку, сыскной опустил на вытоптанную траву под березкой короб, открыл, да принялся выкладывать свой немудреный товар. Его тут же обступили в нетерпение. «А браслетики нынче есть? Желтенькие?» «Всякие есть». «А ленты, дядечка, ленты? Синие есть ли?» «Под твои-то очи, красавица!» Обернувшись, подмигнул сыскной. «Да в раз сыщем!» «А платочки? Платочки? Ой, гляньте-ка, сукно цветное!» «Настоящее, из Любекограда», — похвалился Афеня. «Однако ж предупреждаю сразу, недешево». «А браслетики сколько?» «Пол пирога. Тебе, милая, уступлю за медяху». «Ой, а мне еще...» Расторговался парень быстро. Правда, и про просьбишку не забыл, вспомнил. «А где у вас тут такая Марфа, Осетрова вдова? Иголки ей передали». «Ой, иголки, она поминала. Посейчас сбегаем, позовем. Да вон она уж идет, в платке синем». Кроме вдовицы, еще подошел сутулый, с редкою бороденкою мужичок. Весь из себя спесивый, важный, что твой боярин. Ну, судя по одежке, беличья шапка да длинная рубаха темного немецкого сукна до боярина не дотягивал. Но и не из простых. Скорее всего, это вот анимподист Тиун и есть. Ну да, похоже. Вон как покрикивает. «А ну, расступись! Расступись, говорю, бабы!» Народишко почтительно расступился. «Торгуешь?» Глянув на Афеню, строго спросил Тиун. «Нет, ладьи починяю». Осетров хмыкнул в кулак. «И чего, спрашивает, разве ж не видно?» «Ты зубы-то не скаль! Не то в раз лишишься. Я боярина Гюрята Степановича Собакина Тиун, а деревенька — это его». «А, так бы и сказал». Сыскной низенько поклонился. «Вот, так-то лучше», — довольно покивал анимподист. «Как отторгуешь, вон в ту избу кое-что занесешь». Тиун показал на стоявшую невдалеке небольшую, но справную усадьбу, сразу за которой виднелся тын, а уже за ним настоящие хоромы в три этажа с сенями и теремом. «А там не боярин ли ваш живаху?» «Бывает и он. Ладно, некогда мне тут с вами. Про кое-что не забудь». «Уж, батюшка, не забуду». Еще раз поклонившись, спина-то чай не переломится, Кирилл проводил Тиуна взглядом и бойко продолжил торговлю. Так что уже к полудню почти все и расторговал. Осталась только штука, отрез сукна да серебряные кольца. Дорого, не брали. Ну, пару колец пришлось отдать Тиуну в качестве пошлины за торговлю, сукном же так никто и не заинтересовался. «Ты, паре, еще бы паволоки притащил. Смердом-то да холопом куда как нужно!» — издевательски хмыкнул анимподист. «Так, а может, это? Боярскому люду? В хоромы? Ха! Хотя попробуй сходи, коль от ворот не погонят!» Вот это сыскному и надобно было. Теперь все знать будут, сам Тиунг боярской челяди идти посоветовал. А так-то да, подозрительно. Чего нищему Афене на боярской усадьбе надобно? «Эй, хозяева!» Подойдя, Кирилл нагло пнул ворота, не обращая внимания на лай цепных псов. «Чего надобно?» В приоткрывшуюся калиточку высунулся недоброго вида бугай. Высунулся и тут же сплюнул, едва ль сыскному не под ноги. «А, Афеня, проваливай!» «Да мне бы...» «Проваливай, не то сейчас собак спущу!» «Смотри, как бы потом на тебя не спустили!» Хмыкнув, нагло заявил Кирилл. «Чего?» Привратник опешил, так с ним никто в деревне не разговаривал, боялись. «Того!» — передразнил Осетров. «У меня тут такое, деве боярской уж верно придется по нраву». «Деве? Ярилке, что ли?» «Ну, можешь и не докладывать, я пошел. Но вещь знатная. Эй, эй, погодь!» Подумав, парняга замахал руками. «Погодь немного-то, доложу. Вон она, дева-то!» «Как раз во дворе. Яря! Ярушка! Тут это! Афеня! Говорит, знатный товар! Позвать? Ага. Ну, заходи, заходи, парняга, в калиточку вот. Да не боись, не кусит!» «Ну, и что у тебя за товар?» Едва Афеня вошел, презрительно осведомилась молодая девица в дорогом темно-голубом сарафане с золотыми застежками-фибулами. Кореглазая, светленькая, красивая. В ушах серьги с голубыми камнями. На голове невысомый платок ромейской дорогущей паволоки. Да, юхтевые башмачки еще. Непростая фифа. «Поклон тебе от Серафимы боярыни!» Отойдя чуть в сторону, негромко промолвил сыскной. «Сон она недавно видала. Самобеглые повозки, железная змея, ад. Ага». Девица просекла в раз. «Умная. Давай, заходи в сени. Эй, квасу нам принеси, живей!» Внимательно выслушав Осетрова, Ярилка ненадолго задумалась. «Вот, значит, как? Переветник? Предатель?» «Из самых важных в Ромашково лиц», — напомнил сыскной. Девчонка хмыкнула. «Да кто тут самый важный? Разве что Тиун, да был воевода. Нынче с боярином в поход ушел». «Вот-вот. Про них и толкую. Пока хотя бы за Тиуном посмотреть. Мне-то не в мочь, но чужой». «Тебе-то да». Девушка задумалась, накручивая на палец золотистый локон, выбившийся из-под платка. «Значит, меня хотите представить? Тиун, говоришь? А знаешь, кое-что я приметила, хоть и не присматривалась, да? У Тиуна служанка есть, челядь». Ярилка вдруг улыбнулась, только вот как-то грустно. Пояснила, опустив глаза. «Ну, такая же служанка, как и я», — сказала, и тут же вскинула голову, глянула дерзко, с вызовом, даже хотела что-то еще сказать. Только Кирилл не дал, перебил с мягкой улыбкою. «Я, девица, тебе не сужу, и ты не смотри на чужие пересуды, ибо сказано, не судите, да не судимы будете. Так что там служанка?» «Серьги у нее золотые, со смарагдами», — быстро промолвила Ярилка. «И плащик такой, коротенький, на плечи накидка, шелковый. А нимподист ведь просто боярский тиун, рядович. Откуда такое богатство? Правда, девица его каждый день так не ходит. Но я в соседнем селе, там церковь, погост, видела. Да и у воеводы молодая жена. Я, правда, пока не присматривалась». «И не надо. Знаем мы про нее. Лучше бы за Тиуном, только осторожненько, как бы невзначай, знаешь? Знаю. Я много чего знаю. И умею тоже. Значит, анимподист? Пока только подозрение. Да я поняла. Вот и славно. Я загляну через недельку. Может быть, и удалось бы Ярилке выяснить, с кем встречается Тиун, да где хранит богатства свои нечестные, да точно ли он предатель. Рано или поздно выяснила бы, умом Господь девицу не обидел, это уж сыскной понял сразу. Однако же, надо ж такому случиться, что вечером этого же дня прискакал в Ромашково гонец, боярский посланец, свой, из местной дружины. Прискакала первым делом к Тиуну, с тем же, с чем приходила Кирилл Осетров. Эх, кабы послал его Собакин попозже, после встречи с Кольшей и Тошкой. Совсем бы по-другому все завертелось, а так... «Сыщем переветников!» — истово заверил Тиун. «Как там боярин наш, воевода?» «Ранили господина нашего, копьем щеку раскровянили». «Господи Иисусе!» «А боярина Дармидонта Иовича вражина убили?» «Убили! Ах, как жалко! Хороший был человек и преданный. Погиб, значит, боярин. А переветника сыщем, не беспокойся. Когда боярин-то возвернется, как мыслишь? Ах, через пару недель? Ага, ага. Славно. А ну-ка, брашки, да пирогов, да метку. Эй, Маланья, нет-нет, уж уваж, в своей-то избе всегда успеешь. Уваж, пойду распоряжусь». Выйдя из горницы, анимподист схватил челядинку за косу, зашептал быстро и зло. «А ну-ка, серьги-то сымай, щучина! И паволоку! Ишь, разоделась!» Маланья сразу же на колени. «Кормилец, чем же я?» «Сымай, говорю! Да спрячь, покуда подали! Сермяжину какую-нибудь накинь!» Что сказать? Тиун был в панике, да в такой, что успокоился лишь к утру, и лишь только утром принялся думать. Впрочем, что тут было и думать, уходить надо, и чем скорее, тем лучше, бежать. Правда, есть одно дело. Раз уж воевода Дармидонта ныне уже нет, осталась лишь молодая жена, вдова теперь, за которую спросить некому. Давмонт вернулся в Псков в блеске своей славы. Развивались на ветру хоругви, грозно покачивались наконечники копий, кольчуги и шлемы сверкали на солнце, больно глазам. Встречая своего князя, народ бросал к небу шапки и кричал здравицы. На вечер был назначен пир, ну а до него совет. И вот там-то Давмонт услыхал дурные вести. Как донесли верные люди, младший брат князя Дмитрия Саныча, Андрей, все же перекупил в Орде ярлык на великое княжение Владимирское, у нового ордынского хана Тудаменгу. Сажать Андрея на великокняжеский престол отправились во главе конных татарских туменов ханы Кавдыгай и Алчидай. Разыскивая великого князя Дмитрия Александровича, татары рассыпались по всей русской земле, опустошив окрестности Мурома, Владимира, Юрьева, Суздаля, Переяславля, Ростова, Твери, гнались за великим князем Дмитрием Александровичем аж до самого Новгорода. Однако схватить Дмитрия им не удалось. Тот не подался в Новгород, а вместе с семьей и боярами решил укрыться в крепости Копорье, кою сам же недавно и выстроил, где держал гарнизон, охраняя в том числе и новгородские земли от рыцарей. Там же хранилась и княжеская казна. В Копорье Дмитрий Александрович хотел переждать ордынское нашествие, но его предали новгородские бояре, те самые, с которыми он столько раз сражался против крестоносцев. Новгородцы перехватили Дмитрия в пути и потребовали передать новгородским наместникам Копорье. «И что? Отдали?» — выслушав соглядатая из новгородских купцов, уточнил князь. «Отдали, княже. А куда денешься?» «Значит, ныне в Копорье новгородцы, казна и пленники. Князь Дмитрий Александрович и вся его семья». «Так, государь», — купец поклонился, — «ждут Андрея, мол, он все решит». «Он решит, да». Желчно усмехнувшись, Давмонт тут же приказал собирать войско, а также распустить слухи о скором приходе литовской дружины Трайдена. На перу и кусок в горло не лез. Такие уж были недобрые вести. Выпил пару кубков во славу псковской рати, да отправился почивать. И снова снились кошмары. Какая-то девушка со шприцем, которая молилась в церкви, а потом ее принес в жертву поганый жрец, Йомантас. Кругом кровь, кровь, кровь, все в крови, в красном. И еще желтое. Жар, оранжевые блики, костер, а на костре Сауле. Ее красивое лицо на глазах обуглилось, превратившись в черный, зиявший пустыми глазницами череп. «Нет!» — вскочив, в который раз уже закричал князь. «Нет! Так не должно быть!» Утром Давмонт долго молился, просил у Господа победы и помощи во многих делах. Молился и ясно понимал, Сауля уже не спасти. Поздно. Что случилось, то и случилось. И здесь уже ничего поправить нельзя. Это уже прошлое. Но будущее еще не наступило. Значит, эту веру можно спасти, вырвать из рук жреца. Хотя бы ее, хотя бы... Давмонт хорошо знал, чем меньше жертв, тем слабее Криве. Новый сотоварищ предателя воевода Дармидонта, литовец Йормас, не обманул, несмотря на то, что сразу же вызвал к себе подозрение и опаску. Все так и сладилось, словно само собой. Разве что как-то не очень вышло с деньгами за ведьму. Крестоносцы обещали одно, заплатили же совсем другое, можно сказать, слезы. Еще спасибо, что не убили. Пересчитав полученное серебришко, воевода ругался самыми последними словами. Литовец же лишь сплюнул да рассмеялся. «Ничего, друже Дармидонт Иович, зато мир от страшной колдуньи избавили. Тем ныне и утешимся». Добравшись до Риги, беглецы прогуливанили пару дней в корчме. Воевода едва не пропил подаренное князем кольцо. Хорошо новый приятель отговорил, мол, все же память, тем более с княжем-то именем. Погуливанив, приятели наконец-то уселись на идущий в Ревель корабль. Судно было небольшое, пузатое, с одной мачтой и высоченными настройками на носу. Шкипер называл его гордо «Когг». И качало этот Когг так, что бедолага-воевода всю дорогу не отходил от борта, тошнило. Благо, хоть плыть было недалеко. Правда, и сотоварищ его выглядел бледновато. Что уж тут поделать, не моряки. Сойдя в Ревельском порту, оба сразу же направились на постоялый двор. Там тоже повезло. Ближайший торговый обоз отправлялся в Дерпт уже через пару дней. С купцами договорились быстро, а вскоре добрались до нужного места без всяких нервностей и приключений. В Дерпте, Юрьеве, приятели остановились на постоялом дворе, в людской, так выходило дешевле. На том же дворе как раз столовались ревельские торговые гости, возвращающиеся из Пскова и рассказывающие всякие страсти. Мол, по всем русским землям раздоры, кровопролития, князь Андрей схватился за великий Владимирский стол со своим старшим братом Дмитрием, выпросив у монгольского хана ярлык на княжение и воинские отряды в помощь. Оба герцога схватились не на шутку. Польщенный всеобщим вниманием, продолжал свой рассказ ревельский купец Генрих Майне. Еще и татары. Герцог Дмитрий, бросив королевский престол, бежал с семьей на север, в Копорье. Там его и схватили, подкупленные герцогом Андреем новгородцы. Еще захватили казну. О, новгородцы хитрые люди и свою выгоду знают. Так великого герцога схватили вместе с семьей? Задумчиво потягивая пиво, уточнил Йормас. Купец закивал. «Да-да, именно так я и слышал. Держат в крепости, но относятся хорошо, со всем почтением. Все-таки герцог. Юным герцогиням даже разрешено гулять. Да, шутка ли, они же даже не герцогини, принцессы. Правда, бывшие. Дмитрий все же лишился престола». «Сегодня лишился, завтра вернет», — философски заметил Дармидонт Иович. «Так часто бывает. Военная удача — штука переменчивая. Да, все в руках Божиих». Услыхав про Бога, литовец скривился и переспросил. «А Копорье это где? Далеко ли?» «Да рядом!» — торговец махнул рукой. «День-два пути от Нарвы». «Эх, знать бы!» — стукнув пустой кружкой по столу, досадливо поморщился жрец. «Из Ревеля бы в Нарву! Эх! Отсюда как?» «Купцов нарвских жди. Или, коли хочешь побыстрей, найми лодку на побережье. Так многие делают. На берегу Пейпуззе и лодочников полно». «Лодку, говоришь?» Пейпуззе, так немцы называли Чудское озеро. «Плыть близко, удобно», — продолжал купец. «По озеру на север, а дальше по Нарове реке. Лето нынче не сухое, пройдете». Невдалеке на лавочке тоже сидел торговый люд. Прислушивались. Один вот повернулся в полоборота к служке. Пиво попросил. Крючковатый, как у Ромея, нос, черная бородка, в немецкое платье одет, какое небогатые приказчики носят. А рожа-то приметная. Неужто? Ну, точно. Флегонтье рыло. Людократ и та еще собачина. И самое-то плохое — знакомый. Воевода поспешно отодвинулся в тень. «Не надо, чтоб узнал, мало ли. Или уже признал?» «Признал, да не подошел. Флегонтий хитрован известный. Вот ведь принесла же нелегкая». «Тебе зачем в Копорье-то?» Уже ночью, когда укладывались спать в большой людской зале, шурша соломой, поинтересовался Дармидонт. Не то чтобы очень это его интересовало, так просто спросил. Йормас ответил уклончиво. «Дела есть». Сказал да отвернулся. «Спать». Да многие уже тут в людской храпели. Некоторые и во дворе, на телегах спали. Ночи стояли теплые. Пару раз за ночь воевода Дармидонт выходил на двор, в уборную. Многовато пива выпил вчера. Да и другими напитками не побрезговал, включая твореный мед, перевар медовушный, сивуха редкостная. Вот и голова верно с него побаливала. Так что заснул воевода лишь к утру, да проспал и за утренню. Вставши же, не обнаружил своего спутника Йормаса. И куда делся проклятый литовец? Хотя, он же вчера что-то про Копорьево спрашивал, про Нарву. Значит, ушел таки. Даже не попрощался морда. Ну да и черт с ним. Уж теперь-то Дармидон Тович должен действовать сам. Уж теперь литовец помеха. Вот и хорошо, что ушел. «Черт! Серебро! Уф, на месте! В поясной суме, и вот в поясе!» И все равно такое чувство, будто чего-то не хватает. «Да все ли на месте-то? Нож вот он, браслет золотой, тоже на запястье блестит, перстни?» «Кольца нет! Да-да, того самого, серебряного, с подписью «Двмнткнз», подарка князя!» Цены-то, конечно, небольшой, серебра мало, да при случае похвалиться можно было бы. Так значит, литовец украл. Снял во сне осторожненько гад лесной, да был таков. Ищи его теперь. Ну, собачина. Выйдя на крыльцо, Дармидонт сплюнул и выругался. А потом задумался. Чего ж тогда литовец перстни не снял? Хорошие, золотые. На пустяшную серебряшку позарился. Или просто слетело с пальца кольцо. Так бывает. Зацепился где-нибудь, не заметил. Ибо если б сняли, так и перстни б тоже. Так что на литовца грешить — дело пустое. Себя надо ругать. «О чем задумался, господин хороший?» Вздрогнув, предатель обернулся. Позади стоял Флегонтье Рыло, почтеннейший негациант, людократ и работорговец. «Значит, не обознался вчера». «Здрав будь, воевода!» — улыбнулся Флегонтий. «Не спрашиваю, каким ветром в Дерпт занесло. Все мы судьбою гонимы. Как говорили гордые римляне, «mobilis in mobile» — подвижные в подвижном». «Всегда знал, что ты умный человек, Флегонтий». Дармидонт кисло скривил губы и потеребил рыжеватую бороду. «Правильно сказал». «Судьбою гонимы, вот именно. Рад был повидать, ныне же пора мне». «Постой!» Людократ без всяких церемоний взял воеводу под локоть. «Мне б с тобой переговорить, Дармидон Теович. Дело может быть выгодным?» «Что ж, поговорим. Эван, может, на улице, без лишних ушей?» «И то верно, друже, и то верно». Дармидонт не стал отказывать, знал, Флегонти прекрасно умел делать деньги. На Руси говорили «куны» или «белки», буквально на всем, не только на торговле людьми. Правда, шел и на риск, бывало. Оба покинули постоялый двор чуть ли не под ручку, как самые лучшие друзья. Встали под березкой. «Мне нужно кое-что вызнать в Плескове». Как всякий деловой человек, Флегонти Рыло не любил тратить время на предисловие. «У тебя ведь остались там связи, а, Дармидон Теович? Ох, сколько уж лет прошло! Вот соваться в Псков себе на погибель. Воевода категорически не собирался ни за какие деньги. Куны, белки, нагаты, даже за тяжелые немецкие пфениги. Узнают ведь, обязательно узнают. И что тогда? Как объяснить воскрешение из мертвых? Иное дело Ромашково. Там тоже узнать могут, но там надо забрать свое. Там риск оправданный. В Пскове же вилами по воде». Однако интерес Флегонти проявлял непраздный. Он вообще никогда ничего просто так не спрашивал. «Уж и позабыли меня все, да и в Псков я не собираюсь, упаси Господь. Но людишек припомнить могу. Тебе кто нужен-то?» «Тех, кто имеет вход в крепость, на стены. Дружинники, тиуны, даже простые слуги сойдут. Ну, простых-то на стены, да и в кром, и на перелет стрелы не подпустят. Меня вон тоже не взяли». «Жаль. Могли бы неплохо заработать. Ладно, пойду. Извиняй, что отвлек». «Да погодь ты!» На этот раз уже воевода схватил Людокрада под руку и, подозрительно зыркнув по сторонам, понизил голос. «Есть один человек. Должничок мой. Сам он, правда, в кроме не бывает?» «Ну...» «Однако знает тех, кто бывает, и очень даже хорошо. Нехлюд, Людин, служка в корчме на Горшечной улице. Знаешь, там такой плетень еще?» «Знаю. В корчме той литовское пиво варят. Многие из дружины захаживают». Выслушав, Флегонти недоверчиво качнул головой. «Нехлюд Людин, говоришь?» «Ну, хоть так». «Не, господин, не за так». «Да понял, я понял». Торговец торопливо достал монеты. «Так что за должок-то?» 25 кун». «Ого! Так он деньги, стало быть, любит. Ну, а ты, друже, коли вдруг передумаешь, справишься обо мне на постоялом дворе у Ворвухи. У пристани которой? Ну, на Великой? Там». Простившись, прохиндеи разошлись в разные стороны. Бывший воевода направился обратно на постоялый двор, выяснять, с кем бы можно добраться до псковского приграничья. Работорговец же зашагал по булыжной мостовой в направлении рыночной площади Дербта-Юрьева-Тарпату. Да на полпути свернул в узкую кривую улочку, где на первом этаже одного из домов располагалась аптечная лавка. Распахнув дверь, остановился у широкого прилавка, дожидаясь, когда разойдется народ. Сильно пахло полынью и еще какими-то целебными травами. На полках в разноцветных стеклянных банках виднелись какие-то снадобья и порошки. К сводчатому низкому потолку было подвешено чучело летучей мыши с зелеными бусинками, глазами. «Что вам, герр Николас? Ах, для супруги? Возьмите, вот, для зубов. А вот персидские белила. Очень хорошие. Сурьма для бровей, румяна. Вам завернуть? 3 пфенига». Аптекарь больше походил на воина, причем не на простого, а, скажем, на сержанта епископальной стражи, или даже на рыцаря. Одет соответствующе. Башмаки из свиной кожи, узкие штаны, добротная темная с зелеными зубчатыми отворотами куртка, наборный пояс. Лет 35. Мускулистый, поджарый, он двигался легко и бесшумно, словно вышедший на охоту гепард. Узкое волевое лицо, черные волосы, усы и черная же небольшая бородка. Несмотря на любезности, чувствовалось, этот человек способен на многое. В Впрочем, открыть с нуля аптеку в Дерпте – это тоже о многом говорило. «Большое спасибо, герр Райс. Всегда рад, заходите. Вам, госпожа Фельдман, как всегда, более утоляющая. Рекомендую заварное снадобье из белладонны и жабьего жира. Не бойтесь, не отравитесь, белладонны там мало. Что-что? Ах, особенный жир? Да, пока, знаете, нет. Кого-кого повесили? Двух подозрительных бродяг? А когда? Ах, недавно. Что же это я пропустил? А, верно, был в отъезде, за травами. Ну, раз есть повешенные, тогда скоро будет и жир. Все непременно. Обязательно для вас отложу, госпожа Фельдман. Заглядывайте на днях. До свидания. До скорой встречи, любезнейший господин Райс». Остался один покупатель, мальчишка. Вроде не оборванец, но и не из бюргеров, скорее слуга в зажиточном доме. «Тебе чего, парень?» «А мне бы... А меня хозяйка послала, а я и забыл зачем. Вот будет мне...» «Ох ты ж, бедолага! А кто хозяйка твоя? Часом не фрау Метцель?» «Она». «Ну, тогда вот». Ухмыльнувшись, аптекарь поставил на прилавок небольшой пузырек густо-голубого стекла, почти что и непрозрачного. «Египетская мазь от мигрени. Фрау Метцель только ее и берет». «Ой!» «Два пфенига, бедолага!» «Да!» Мальчишка прям воссиял ликом. «Именно столько она и дала, господин аптекарь!» Так вот сияющий вышел. «Вам что, господин?» «Ну, здравствуй, Йозеф!» Прищурясь, улыбнулся людократ. «Давненько тебя не видал?» «И ты будь здоров, Флегонтий!» Светлые, глубоко посаженные глаза аптекаря пристально уставились на посетителя. «Зачем пожаловал? Небось, хочешь предложить печень покойника по цене двух бочек пива?» «Не печень, но...» «Есть разговор. Речь пойдет о Плескове». «О Плескове? Ого! Вижу, как заблестели глаза! Так поговорим?» «Поговорим. Я как раз собирался обедать». Герр Йозеф Райс, наемный убийца, был когда-то послан литовским князем Войшелком в Псков убить Давмонта. Несмотря на молодость, Йозеф уже тогда был человеком основательным и к делу готовился тщательно. Только пока готовился, Войшелк оставил престол, а затем и вообще распрощался с жизнью. Наследовавший же ему Шварн Данилович, а затем и Трайден, к Давмонту относились ровно и финансировать убийство князя не собирались. Так что пришлось Герру Райсу перебраться из Пскова в Дерпт, да заняться кое-какими делами, в том числе и в тесном содружестве с Флегонтием Рыло. Новоявленная вдова покойного воевода Дармидонта Иовича, звали ее Арина, для приличия выла целый день, чтоб все слышали, чтоб сочувствовали безбрежному ее горю. Покончив с необходимыми формальностями, принялась гонять слуг, да призадумалась о жизни своей горемычной. С одной стороны, полноправная вдова — это хорошо, просто прекрасно. Но с другой, поступив на службу к боярину Гюряте, воевода вновь подписал договор, ряд, то есть стал человеком зависимым, рядовичом, и теперь много чего за него решал боярин. Что же касаемо самой Арины, то та никакого договора ряда не подписывала, однако происхождение было подлого, хоть и свободного. Таких испокон веку называли на Руси просто «люди» или «людины». На самом-то деле в это время люди уже мало чем отличались от смердов, зависимых от князя, или вот от господина Пскова, крестьян, постепенно обретавших все новые и новые повинности. Люди могли заниматься чем угодно, лишь бы вовремя платили подати, однако и этих вот относительно свободных людей становилось уже все меньше и меньше. Разорялись, запродавались в холопы, в закупы. Кому повезло, находили себе сильного покровителя, как вот грудастая молодка Арина. Супругой воевода она стала совсем недавно и даже не успела еще понести, и в этом была проблема. Родичи Дармидонта Иовича, а таковые у него имелись, правда, дальние, запросто могли оспорить наследство в суде. Арина была вовсе не глупой и все это прекрасно осознавала. Пусть и не такое уж большое наследство, а все же справная изба, усадебка, слуги и участок земли с холопами. Хоть холопов было немного, всего-то две семьи. Однако же все равно, коли отберут, жалко. Куда она тогда пойдет, Арина-то? В монастырь разве что? В монастырь как-то не очень хотелось. Хотелось молодого мужика, вот хоть церковного звонаря Акинфия, который давно уже на Арину посматривал, да не шибко-то нужен был. Коли судиться, конечно же, боярина Гюряту Степаныча, отца родного, нужно задобрить. А чем? Нет, чем ясно. Только вот служанка его молодая, Ярилка, тут же глаза повыцарапывает. Ну ее. А вообще же, боярин нового воеводу наймет обязательно. Вотчина-то, считай, в приграничье. И с этим новым воеводою, а коли с семьей будет, да уж и правда, с семьей. Что же, тогда судейских задобрить, таких ушлых найти, чтоб родичи дальние побоялись даже о наследстве подумать. Есть, есть такие. Подумать, как их сыскать, крепко подумать. Может, через обнеподиста Тиуна? Не за так, конечно, денежки нужны и немалые. Золото, серебро, каменья. А немподист, конечно, тот еще гад. Зато судейских, говорят, знает. Все это у покойного воевода имелось, правда, не на виду, а в тайном схроне. Схрон этот Дармидон Теович берег пуще зеницы ока. Никто о нем не знал, даже молодая супружница. Так воевода считал. Однако же просчитался. Воевода из тех людей был, кое в спесе своей всех баб за дур держат. Ага, дуры, как же. Нет, дуры-то, конечно, есть и с избытком. Только вот Арина к таковым не относилась. Дармидон Теович частенько хвастал неожиданно появляющимся время от времени богатством. Перед супругой только, и больше ни перед кем. Арине даже иногда кое-что и перепадало. Те же серьги, браслетики. Однако что там серьги? Она ж видела прекрасно, сколько было всего. Диадемы с каменьями, золотые рамейские монеты, немецкие пфениги, восточное серебро. Чего только не было. Пожалуй, только на телеге и увезешь. Или в переметных сумах. Самое-самое. И куда это все делось? В доме не было. Во дворе, на усадьбе тоже. Аринка обыскала все. Да и не стал бы воевода на усадьбе прятать. Слуг своих он иначе как вороватыми гадинами и не называл. Вот так, поразмыслив, Аринка сообразила про схрон. Проследила осторожненько. Следом за муженьком до самого урочища пробралась. И теперь хвалила себя за предусмотрительность. «Ай, дева! Ай, да молодец!» Встав с лавки, Арина потерла руки и прислушалась. Со двора донеслись голоса. «И кого это черт принес с утра пораньше?» «Голос, кажись, знаком». Женщина выглянула в окно. «Да и фигура. А немподист. Тюн». Приперся за каким-то лядом ворон старый. Вот уже и шаги к крыльцу. «Ай, гость какой!» Повязав платок, Арина выскочила на крыльцо. Вся из себя ладная, красивая, кровь с молоком. А немподист аж облизнулся. «Заходи, заходи, гостюшка!» Низенько поклонившись, Арина сделала коровьи глаза. Глупей не бывает. «Ой, рада! Рада, что заглянул!» «Ну, проходи, проходи, господине!» «Может, за него и выйти? Так через годик, как и положено честной вдове?» «Пройду, чего уж!» Тиун покивал и поднялся по лестнице. «Эван, на лавку садись!» «Ой, горе-то какое! Горюшка!» «Слуг прогони!» Усевшись, негромко промолвил гость. «Разговор к тебе есть!» «Ага!» Вскочив на крыльцо, Арина быстро раздала поручение слугам. Хмыкнула, вновь сделала глупое лицо и, вернувшись в избу, вопросительно уставилась на Тиуна. «Женщина ты ныне одинокая?» — протянул тот. Женщина кивнула. «Вдова?» «Вдова-то вдова. Да вот признают ли наследницей? У покойного Дармидонта Иовича, царствие ему небесное, родичи в Обскове пруд пруди, а деточек-то вы заделать не успели». «Да уж не успели. Вернее, был выкидыш». «Так ты чего хочешь-то, господине?» — напрямик спросила вдова. Тиун разлился елеем. Помочь тебе, Аринушка, хочу. Ага, помочь. Таких помощников да по спине батагами. Однако, может и сгодится Тиун. На ловца и зверь. Только похитрее надо. Дело твое сложное, однако не безнадежное. Судейских я многих знаю. Но, сама понимаешь, надо бы заплатить. И немало. Ох, грехи наши тяжкие, перекрестилась Арина. Откуда серебришко у бедной вдовы? А если поискать? Воевода человек был не бедный. Ты вот что, Арина. Анимподист поднялся с лавки. Серебришко сыщи все-таки. А в Плескове я тебя сведу с кем надо. Токма сегодня сыщи. Немного, с дюжину серебрях. Лучше немецких. Ну ладно, пошел я. Некогда. Посланник боярский приехал. Из наших, из воев. Да ты его знаешь, Махрята Пеньков. Так он сегодня к обеду в Псков. Серебришко кому надо отвез бы. Не, можешь, конечно, и сама. Дюжина серебрях, всего-то. Ну, не знаю, на скребуль. К обеду бы и занесла, а Махрята судейским. Ох, не знаю, батюшка. Махряту Пенькова, воина из боярской дружины, все в Ромашково знали как парня честного и прямого. Такому довериться можно вполне. Ему-то можно. А Тиун? Ишь, как носом кривым водил, прощелыга. Так серебро-то можно прямо Махряте и отдать, с наказом. Ну и что-то Тиуну, за помощь, иначе зло затаит. Ноги в руки, корзинку с собой, и пошла себе Аринка в лес, по ягоды. Малинки набрать, смородины, чего ж худо. По ягоды? Попался по пути Еремей-отрок. Свой, деревенский, улыбка до ушей. Не, ну спросил. А что, похоже, что на охоту? По ягоды, Еремеюшка, за малиной. А я тоже в лес, на лапти лыка нарежу. Вместе пойдем? Ага, как же. Да не по пути нам, Еремеюшка. Я-то в малинник, за ручей дальний. А, ну до ручья провожу. Там как раз ольха да ивы. Аринка скривилась, но ничего не сказала. Так с Еремеем и пошла до ручья. А там парнишка выхватил нож, нырнул в ольховник, и дальше уж вдовица одна. Правда, через ручей не переходила. Зато другая перешла. Прискакала на коне. Ярилка, новая боярская служанка. Ах, красавица ж девица! Золотая коса, карие очи. И на коне, как сидит княгиня. Рубаха выше колен задрана, ноги голые. Ермил лишь слюну сглотнул. Огонек наш с утра ускакал. Спешившись, девушка погладила по гриве коня. На силу поймала. Он ведь меня только и слушает. Ох, упарилась вся. Пойду-ка в ручей, искупаюсь. Так водица ж там ледяная. Не озябнешь? Я? Скорее ты озябнешь. Я-то нет. Ой, а давай наспор. Кто дольше просидит? Давай. Только ты погоди чуток, ладно? Парень вернулся быстро. Юная вдовушка торопилась и по сторонам как-то не очень смотрела. Подошел к ручью, поискал глазами Ярилку, покричал, послышалось конское ржание. «Чего орешь?» — девчонка подошла сзади. Такое впечатление, тоже по лесу прошлась. «А ты чего? Уговор в силе?» «Ага». Нагло сверкнув глазами, Ярилка сбросила с себя всю одежду и, поднимая брызги, с хохотом вбежала в ручей. Следом бросился и Ермил. Девушка, между прочим, проиграла. И как-то быстро все. Сказала, замерзла, оделась, да прыг в седло. Умчалась, только ее и видели, будто и не было никогда. И все же приятно. Такая-то краса. Рассказать кому не поверят. Не рассказывать не надо. Боязно. Вдруг да боярину батюшки донесут. Все знают, Гюрята Степанович на расправу скор. «Прямо вот кругом и прошла», — доложил Тиуну Еремей. «Таилась». «Тебя не заметила?» «Не, я ж господине охотник». «Ну, добро». «Так куда ходила?» «В лешее урочище, вот куда. Там, где старый дуб, прошло летось упал на осины. Прям под него и нырнула. И никакой малины там нет». «А далее куда пошла?» «А никуда, господине. Оттуда потом и вышла. С мешочком». «Руки в земле были?» «Чьи?» «Ну, вдовица же, бестолочь!» «А, не-а, чистые!» а Нимподист двинулся к урочищу Адвуконь. Один на смену. Бежать так бежать. Да и на двух-то лошадях в переметных сумах увезешь больше. Вот и упавший дуб. Толстый корявый ствол, застрявший между двумя осинами. Так что до земли еще оставалось примерно с полсажени. Привязав лошадей, Анимподист, скрючившись, прошмыгнул под стволом и задумчиво осмотрелся. Если верить юному соглядатаю, Арина больше никуда не ходила. Значит, воевода прикопал сокровища где-то здесь, совсем рядом. Вот, может, прямо за соснами. Хотя почему прикопал? Руки-то у вдовушки были чистые, да и воевода лишнюю работу не жаловал. А ну-ка! Тиун снова подлез под ствол, зашарил руками. Легко отвалился изрядный кусок коры. А под ним оказалось дупло. Дупло! Перекрестившись, Анимподист сунул руку и вытащил на удачу целую горсть золота. Персни, браслеты. Господи! Радостно потеряв руки, Тиун бросился к лошадям, схватил переметные сумы и принялся набивать их чужими сокровищами. Ах, неужто же это не сон? Бурная, с невообразимым экстазом, радость всколыхнула темную душу Анимподиста. Он уже ничего вокруг не видел и не замечал, только золото, серебро, каменья. Набил один мешок, едва притащил. А второго-то вышло полмешка всего-то. И все. Но все равно немало. Выбравшись из-под дуба, Тиун забросил за спину суму и зашагал к лошади. Ну, вот и все. Вот и все, пожалуй. Теперь в пограничье и к немцам. Но там надо как-то похитрее. Эх! Ну, здрав будь, Тиуне! Вздрогнув, он поднял глаза. Рядом с конями стоял вчерашний корабейник, Афеня, уволень с неприметным лицом и широкой ухмылкой. Ноша не тяжела ль? Тиун действовал мгновенно. Бросив мешок в траву, тут же метнул нож, целя Афене, под сердце. И ведь попал бы, да парняга увернулся с непостижимой ловкостью. Вот тебе и уволень. И все же острое лезвие воткнулось торговцу в предплечье. На рукаве показалась кровь. «Ах так!» Зарычав, словно дикий зверь, Анимподист бросился на Афеню. Правда, на пути его вдруг возникли трое здоровенных парняк, боярские слуги. Нападавшего схватили за плечи. «Охолонись, Тиуне! А вы? Вы зачем тут? А ну, прочь пошли!» «А ты что это им, хозяин?» — прозвучал насмешливый голос. Верхом на лошади, сминая кусты, подъехала ближе златовласая красотка с бесстыдно голыми ногами. Засмеялась. «Золотишко отдай. Не твое ведь?» «А ты думаешь, твое, щучина? Да я...» Тиун дернулся было, но тут же получил поддых. «Вяжите его, парни!» — лениво зевнула красотка. Выйдя из магазина, Вера задумчиво поскребла подбородок. Неужели и в самом деле ее Мантос маньяк? Или ей все показалось? Сама себя настропалила. Литовец уж никак не походил на сумасшедшего. А может быть, все же поделиться тревожными мыслями с отцом Александром? Ага, сожитель потом прибьет. А если и в самом деле уехать? В тот монастырь? Как его? Тервиничи. Пожить там трудницей. Отец Александр обещал позвонить матушке-настоятельнице. Но все-таки надо позвонить ему, сказать, что решилась. Решилась ведь так? Но сначала надо заглянуть домой, взять кое-что на первое время. На первое время. А потом? Правда, отец Александр говорил, что... Или пока обождать? Вдруг какая-то мысль буквально ударила в мозг, словно кто-то подтолкнул, приказал даже. «Беги, беги, дева! Уезжай, пока еще жива!» И тут же возник перед глазами зловещий образ хищно ухмыляющегося сожителя с окровавленным ножом в руках. Литовец склонился над ней, а она, Вера, не могла шевельнуть ни рукой, ни ногой. «Дуй, ветер!» — подняв нож, возопил Йомантас. «Шумите, деревья!» И страшная невыносимая боль пронзила все тело. «Уезжать! Немедленно!» Девушка, наконец, решилась. Успела на вечерний автобус до Санкт-Петербурга и уже в пути позвонила священнику. Тот обрадовался, поддержал и благословил, отчего девушке вдруг стало так хорошо и спокойно, как давно уже не было. Нагнувшись, жрец поднял желтенький фантик. «Ириска! Такие любила Верка. Недавно купила. Неужто?» Покрутив в руке принесенную псиной бейсболку, жрец сунул ее собаке под нос. «А ну, след! След, живо!» Вот и родная дача. Сожительницы дома не было. Верно пошла в магазин. Что ж. Литовец недобро прищурился и пошел обратно на ферму, забрать машину. Усевшись за руль, усмехнулся. С Веркой давно уже было пора кончать. Слишком уж много чего могла узнать. Слишком. Однако же сожительница не явилась и к ночи. И это уже было совсем на нее не похоже. Ведь доза. Терзаемый подозрениями, Йомантас проверил тайник. Ну да, пусто. Проследила гадина. И все же решила свалить. Что же теперь, снова податься в бега? Искать новое место? Когда все уже на мази, когда так немного осталось. Да и старая ферма — место, явно угодное богам. Верно, в древние времена здесь и было капище или священная роща. Жрец чувствовал, так оно и было. И что же, все бросать? Ради какой-то... Тьфу! Да что тут думать-то? Он же все-таки жрец. Тем более, что Веркины фотки он вроде бы в камере не стирал. Ну да, вот они. Одну из фоток, более-менее приличную, Йомантас распечатал уже с утра в Ломоносове. Уж пришлось мотануться. Заодно заглянул на рынок, купил белого петуха, коего и принес в жертву, там же, на старой ферме. Казалось бы, мелочь. Однако на куриной крови неплохие выходят заклятия. На смерть нет, однако же на беспамятство. Тем более, что Верка все же особо зависимая, так что силы у заклинания хватит. Хотя бы на пару-тройку недель. Веру принялось ломать уже сразу по приезде, так что новую трудницу уложили в келье. Матушка-настоятельница долго молилась, потом велела дать деве питье. Но и святая игуменья не распознала чужую злобную волю. «Это все зелье, проклятое зелье. Ничего, отвадим, были у нас и такие, и не такие тоже были, молиться надо». И каждый день в работе, в труде. Оклемается, пошлем на сенокос, стога метать научим. А вечером в хлев, на дойку. Ничего, так и выйдет зелье. Перекусив на обед консервированной килькой, литовец вытащил смартфон и быстро нашел ВКонтакте неоязыческую группу. «Говорите, ищите нянечку на лето? Ну-ну». Подходящую кандидатуру жрец отыскал не сам. Помог старинный знакомец и компаньон из Каунаса, великий жрец Карентас, глава языческой секты, пышно именуемой Дом Пикуолиса, в миру Йозеф Лацитис, по кличке Прыщ. Именно он, порадовавшись освобождению приятеля, и порекомендовал ему некую юную особу под ником Алейза Фрик. Как пояснил в комментариях великий Криве, сия девица уже приезжала пару раз в Литву на праздники и даже приносила жертвы, правда, пока что еще не человеческие, но до того было рукой подать, по крайней мере, так уверял куратор. Тем более, что Алейза жила в Петербурге, рядом, и, похоже, маялась от скуки, залипая в группе с ночи напролет. Чатилась, писала всякую псевдофилософскую чушь, как и все считающие себя избранными. Йомантас встретился с ней в парке авиаторов. Алейза жила неподалеку, на Кузнецовской улице. Как ее настоящее имя, жреца не интересовало ничуть, как и то, что потом будет с этой девчонкой. Она хочет быть значимой, ощущает себя не как все, и любит деньги, так охарактеризовал куратор. Очень хорошо. Ну, судя по времени, уже пора бы. Развалясь на скамейке, литовец вытянул ноги, искоса посматривая на загорающих невдалеке девиц. «Ага, вот идет, осматривается. Судя по черной одежде, она. Полноватая брюнетка лет 18-20. Темные круглые очки, черные джинсы, такого же цвета футболка с языческими символами, кожаная с заклепками куртка-косуха, несмотря на жару. «Вы Яманта Скриве?» Подойдя, скривила тонкие губы девица. «Я Криве», — жрец с улыбкой покивал. «Садись». Девчонка уселась рядом. «Значит, ты Алейза?» «Да, так». Волосы юницы были подстрижены в каре. Сзади, чуть слева на шее, виднелась татуировка «Черное солнце» — древний языческий символ. Загоравшие невдалеке девчонки весело засмеялись. Кажется, они там пили вино. «А ты не загораешь?» — прищурился жрец. Девчонка презрительно усмехнулась. «Вот еще! Я вообще не такая, как все!» «Знаю!» — снова кивнул литовец. «Именно поэтому великий Криве и рекомендовал тебя для великого дела. Ты готова, Алейза?» «Ясное дело, да». «Придется приносить жертвы». «Да». «И стать угодной богам». «Да, да, да!» Карие глаза девушки вспыхнули нешуточной страстью. «Все же она немного сумасшедшая», — подумал жрец. «Что ж, это даже хорошо. Только нужно проверить ее, представить богам и повязать кровью». Девушки вновь засмеялись. «Вот ржут, словно лошади», — неприязненно покосилась Алейза. «Сучки, что и сказать». «Ты их знаешь?» «Ясное дело, в параллельном классе учились». «Кого из них не скоро станут искать?» «Да всех!» — выкрикнув, девчонка тут же задумалась. «А уж Ленку Митину точно. Семейка у нее та еще». «Сможешь уговорить ее поехать с нами? Только так, незаметно от всех». Алейза смогла. Уговорила. Выбрала момент, когда девчонки разошлись, подошла, заговорила. Через пару минут в коричневой Ауди уже сидела худенькая загорелая шатенка в драных коротких шортах и куцей маечке. Ленка Митина. Ела купленное ее мантосом мороженое и громко смеялась. «Правда, фотограф, да? Ничего себе! А ты, Алька, крутая, что ли? А вообще хорошо, что я вас встретила. Прикольно. На озеро? Не шутишь? Конечно, хочу. Только это, ничего, что я без лифчика?» «Да хоть голая», — запустив двигатель, засмеялся жрец. «Места там глухие». Алейза тоже вставила свое слово. «Да кому твои прыщики нужны? Вино будешь?» «Ой, Алька, а ты ничего. Ну, наливай, подруга. Прокатимся». Когда вся компания прикатила на старую ферму, Ленка уже была пьяная вдрызг и плохо соображала, что вообще происходит. «Помогай», — глянув на Алейзу, коротко бросил жрец. Не понадобилось и дурацкое представление под названием «фотосессия». Девушку просто вытащили из машины, принесли, раздели. «Ой, щекотно! А где же пляж?» «Да тут рядом». «Ничего себе! Ой!» Привязав девчонку к жертвенному столбу, Йомантас ловко заклеил ей рот скотчем и, вытащив нож, нанес первый удар. Нарочно, не до смерти. «Дуй ветер!» Несчастная выгнулась и пыталась закричать. Глаза округлились от ужаса и невыносимой боли. «Теперь ты!» Обернувшись, жрец протянул Алейзе окровавленный нож. «Шумите, деревья! Делай свое дело, жрица!» Алейза ударила. «Радуйся, лес! Хватит, жрица! Великие боги и богини приняли тебя!» «Они надо мной в восьмом классе издевались!» Выпустив из руки нож, Алейза неожиданно всхлипнула. «И обзывались! Всегда!» «Теперь ты отомстила!» — улыбнулся жрец. «Молодец! Мы бросим тело в яму. Помоги!» «Ага!» «Тебе в такой одежде нельзя. Снимай! Купим тебе другую». Белое пышное тело, а какая сочная грудь, колыхающаяся, большая. «Подойди сюда, милая», — усмехнувшись, приказал жрец. На следующий день в семье Ранчесов наконец-то появилась новая няня. Симпатичная девушка Аня, милая пухленькая брюнетка в светло-голубых джинсах и длинной белой футболке с желтым смеющимся солнышком. «Я вот на каникулах хочу маме помочь, немножко подработать. Да, английский я знаю, в 10-й перешла». «Ну как такую милашку не взять?»